Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами передача «Великий и могучий». В студии я, Анна Стамбровская. Сегодня у меня замечательный гость Анастасия Владимировна Колмогорова, доктор филологических наук и большой знаток очень интересного жанра, который, к сожалению, сейчас, ну, как мне кажется, исчезает из нашего обихода. Это жанр семейной беседы. Анастасия. Здравствуйте. Владимировна, как вы определяете, вот что такое, собственно говоря, семейная беседа? Потому что мы очень часто говорим о том, что мы мало общаемся в кругу семьи, мы мало времени уделяем друг другу. Но не совсем понятно, вот эти вот наши небольшие диалоги там с утра за чаем, это беседа или это что-то все-таки еще другое? Ну, несомненно, это беседа, потому что мы обмениваемся не столько словами, не столько содержанием, сколько мы устанавливаем связи друг с другом. Мы напоминаем друг другу, что мы есть друг у друга. И мы сообщаем часто гораздо больше информации жестами, взглядами, прикосновениями, интонациями, чем, собственно, словами. Но от этого наше общение не становится менее информативным. Поэтому, определяя беседу, лингвисты всегда говорят о том, что это особый жанр, который не только заключается в обмене какими-то сведениями, но в получении удовольствия от общения. Мне кажется, что даже наши мелкие реплики с утра за завтраком, мы получаем от них удовольствие. Поэтому, несомненно, это часть беседы. Возможно, наше общение в течение дня – это немножко такая разорванная, но беседа, которую мы ведем друг с другом с утра до вечера. Слушайте, как интересно. Вот именно получение удовольствия, да, у нас ставится как главная такая коммуникативная цель, получается. Конечно, потому что если нам общение не приносит удовольствия, мы хотим его прервать. А если это беседа, значит, мы хотим продолжить это общение, мы хотим говорить, возвращаться снова к этим сюжетам, к этим, видеть друг друга, слышать друг друга. Соответственно, получение общения – это очень... Это может быть даже самая важная коммуникативная цель – получение удовольствия от коммуникации, от общения. Вот вы в ходе вашего исследования как доктор филологических наук, когда разные ситуации вот такого общения внутрисемейного рассматривали, не приходили ли к выводу, что иногда все-таки вот наши реплики, они… Ну, какую-либо другую цель преследуют, там, я не знаю, например, поучение, там, какого-то, может быть, такого эмоционального воздействия, еще чего-то. Ну, вот, ну, не удовольствие совсем. Просто я начинаю вспоминать, начинаю анализировать и свой опыт в том числе, да, например, когда ребенок приходит из школы, ты спрашиваешь, как там сделал ты уроки, что ты получил. Вот можно ли считать это беседой или нет? Или это все-таки что-то другое? Ну, можно сказать, что если подходить философски к понятию беседы, беседа – это вообще в целом наше общение, наше взаимодействие, даже внутреннее общение человека, когда мы разговариваем сами с собой, это наша внутренняя беседа. Но можно, конечно, выделить и отдельные жанры внутри вот этого нашего семейного общения. Жанры есть разные. И это зависит, конечно, от, например, возраста детей. Если мы говорим о материнском общении, это самое, наверное, важное общение, которое существует в семейной коммуникации, то чем взрослее дети, тем разнообразнее жанры, которые мы используем. И мы, конечно, не рефлексируем, не задумываемся над тем, какой бы мне сейчас жанр использовать, когда сейчас ребенок двойку получил и придет из школы. У нас это получается естественно, спонтанно, но тем не менее подсознательно или бессознательно мы, мамы, испытываем все равно удовольствие от того, что ребенок с нами общается. Гораздо хуже, когда этого общения нет. Вот тогда, конечно, и грустно становится. То есть получается, что вот когда вот общение это исчезает, это происходит скорее с возрастом, наверное, да, какой-нибудь там подростковый период, когда человеку нужно вот как-то отойти чуть-чуть в сторону от родителей. А вот вы сказали сейчас, что чем мы старше, да, и чем дети наши старше, тем разнообразнее жанры. Вот и хочется вроде как большее количество разных вариаций применить, а в то же время, ну, я так фантазирую, да, в то же время получается, что человек уже от нас закрылся, наверное, да? Может же быть такое? Ну, может, конечно, быть и такое, но вот я, например, наблюдала за общением бабушек и внуков. Это вот очень интересный тип общения, потому что, с одной стороны, бабушки немножко стараются показать, что они очень взрослые, очень опытные, очень авторитетные люди в семье, а с другой стороны, им очень хочется не потерять контакт с внуками, с этим новым будущим поколением. А внуки, со своей стороны, они хотят показать, может быть, даже в большей степени, чем родителям, бабушкам и дедушкам, что они уже самостоятельные дети. Я анализировала видеофрагменты. Мальчикам было одному 10 лет, другому 6, и они уже хотели показать бабушкам, что вот мы уже самостоятельные, нас не нужно поучать. Но с другой стороны, если возникала какая-то проблемная ситуация в общении, внуки старались прийти на помощь. То, что лингвисты называют коммуникативным ремонтом. Когда возникает в общении какая-то проблема, вынужденное молчание, нарушение контакта, и внуки, и бабушки стремятся каким-то образом эту ситуацию изменить. Улыбкой, жестом, какими-то вздохами. Бабушки очень любят вздыхать. Это бабушкин вздох – это особого рода разговор. Вздох может означать очень многое. Я устал, я нуждаюсь в помощи, давай поговорим и так далее. А внуки очень часто реагируют при помощи жестов. Какие-то улыбки, мимик, взгляды. Но тем не менее, несмотря на то, что, казалось бы, небольшое расхождение между поколениями. Одни хотят показать авторитет, другие – самостоятельность. Но и те, и другие готовы прийти друг другу на помощь, чтобы контакт, вот эта связь поколений не разорвалась. Вот вздох как средство коммуникативного ремонта, да? Да. А в каких случаях коммуникативный ремонт требуется? То есть когда, вот, когда бывает, что коммуникация распадается? Ну, это бывает, когда… Вот бабушки и внуки. Да. Вот самое интересное, мне кажется, такое вот. Бабушки и внуки. Ну, бабушки, мы все это знаем из собственного опыта, очень любят поучать. Любят поделиться собственным опытом достаточно в такой назидательной тональности. Естественно, что внукам такая тональность, ну вот опять же, в лингвистике существует такая классификация тональности, она может быть дидактическая, да, поучающая, назидательная и так далее. Внукам такая тональность не нравится. И тогда, скажем, они могут замолчать. Бабушка задает вопрос, а внук делает вид, что не слышит, или занимается своими делами. И вот тогда возникает такая ситуация дискомфорта. То есть старшее поколение чувствует себя не очень комфортно, кажется, что это недостаток уважения, нежелание разговаривать. В таком случае очень часто бабушки говорят, ну, если, например, ей кажется, что он не услышал вопрос, ну, там, Алёшенька, Сашенька, ну, я же уже старенькая, не услышала, что ты сказал? Ну, и таким образом каким-то эта проблема решается, и контакт налаживается. Это может быть вот этот же самый вздох, там, ах, дела наши тяжкие, да, Алёшенька. Ну, естественно, что внук не может не отреагировать на этот вздох, на улыбку, и разговор продолжается. Мне понравился очень прием, который вот описывается в одной из ваших работ. И, насколько я правильно помню, игровая агрессия. Да, есть, да? Такое, да, игровая агрессия. Я понимаю, вот как, знаете, как я его прочитала, вот вы мне скажете, насколько я права. Это какой-то вот такой способ бабушке показаться, не знаю, моложе как-то, даже ближе, наверное, к внуку. Поясните, пожалуйста, вот игровая агрессия, что это собой представляет? Ну, вообще, игровая агрессия была замечена не только в общении внуков бабушек, и бабушек, да, но и в материнском общении. Например, вот есть хороший видеофрагмент, который мы недавно с аспирантами анализировали. Там мама усыпляет девочку, девочке полгода. Она никак не хочет спать. И вот мама ей говорит, козявка такая, ты почему не спишь? Ты почему не спишь? Ох, козявка. То есть, с одной стороны, когда мы взрослые слушаем, если не принимать во внимание интонацию, кажется достаточно грубо. Козявка. Даже там есть такая, зараза ты такая. То есть, как бы лексика достаточно негативно оценочная, да, как сказали бы мы лингвисты. Но интонация, взгляд, улыбка выдают совершенно другое настроение. И ребенок это понимает, что с одной стороны что-то не так, но с другой стороны мама не сердится. У нее веселый взгляд, у нее хорошая веселая интонация, у нее вот эти мягкие звуки, которые характерны для материнского общения, смягчение, там, котевка, там, ляпушка моя и так далее. То есть с одной стороны ребенок понимает, что есть такие ситуации, когда мама недовольна. С другой стороны, он не чувствует ни агрессии, ни какого-то ущемления, как бы мы сказали, да, индивидуальности, но получает первое знакомство о том, что бывают ситуации, когда нужно себя вести по-другому. А вот этот игровой характер как раз смягчает. И то же самое у бабушек и внуков. С одной стороны, бабушка может там нахмуриться, сделать какое-то резкое замечание, а с другой стороны, тут же моментально поменять интонацию, ласково взглянуть, и вот эта конфликтность общения снимается. А ребенку остается повод задуматься, что-то я сделала, наверное, не так. Если анализировать по жанровому составу общения бабушек и внуков, ну, возможно, какие вообще жанры преобладают? Что это чаще? Это вот как представляется нам вот в таком стереотипном восприятии, это все-таки научение, там, назидание какое-то? Или это, возможно, рассказы о молодости? Или что-то вообще совершенно другое? Ну, вообще, конечно, жанры очень разнообразные. И можно сказать, может быть, потому что у бабушек больше времени для общения с внуками, но их общение по жанрам гораздо более разнообразно, чем у мам. Даже так? Да, да, получается именно так. Потому что, ну, очень важный жанр, то, что в одной из своих работ мы назвали когнитивная рекогносцировка, да, ну, то есть как на карте нахождение вот каких-то общих точек, какого-то общего маршрута. У бабушек одно видение мира, у внуков совершенно другое видение мира. И им хочется найти какие-то общие точки соприкосновения, как бы как две карты сравнить, а твоя карта мира совпадает с моей картой мира или нет. Есть очень хороший фрагмент, где бабушка спрашивает внука: «А форточка, ты знаешь, что такое форточка?» И он говорит: «Ну да, знаю». «Точно знаешь? Вот у меня форточка есть, а у вас форточек нет». И когда я спросила одного из знакомых своих школьников: «Ты знаешь, что такое форточка?» Он как раз сказал: «Я не знаю, потому что мы в современных окнах мы этого не замечаем, да. А традиционной форточки-то нет. Есть, вот открывается окно, да, в разных положениях, а вот этой форточки, которую, наверное, мы с вами помним, ее нет». А бабушке было интересно узнать. Вот он знает такой предмет, такой объект нашего обихода, совершенно традиционный для него, но в современной жизни мало встречающийся. Или, например, часто разговоры читают вместе книгу, и бабушка спрашивает, например: «А что такое риск? Как ты думаешь? А вот кто такой рисковый человек? А судьба? Что такое судьба?» То есть, несмотря на то, что, понятно, это слово ребенку знакомо, старшему поколению хочется уточнить, а какое содержание он в это слово вкладывает? Что значит для него судьба? То же самое, что для меня или нет? И здесь получаются очень интересные разговоры. Дети пытаются объяснить своими словами, что это такое, бабушки приводят свои какие-то примеры. То есть это нахождение вот этих самых общих точек на карте мира для каждого из членов семьи. Настоящее такое, знаете, научение, даже вот такое слово хочется использовать, наверное, да, какое-то вот обучение. Действительно, сверка часов, сверка. Ну да, определенно сверка часов, да. Я не могу сказать, что это научение. Мне кажется, что это какой-то, можно назвать современным словом, мониторинг, или, может быть, какие-то переговоры. Переговоры о значениях слов, например. Переговоры о том, что такое вот какой-то фрагмент мира, кусочек мира для тебя, и что такое для меня. И нахождение общих точек. Это нет, не поучение, это не дидактический жанр. То есть даже если у ребенка другое представление о риске, представитель старшего поколения не убеждает его в том, что риск вот это именно то, что я имею в виду. Ну, да? Трудно сказать настолько обобщающе, потому что все, конечно, зависит от языковой личности. И бабушки бывают разные, и внуки бывают разные. Но вот по большей части я бы сказала, что бабушки менее категоричны в высказываниях, чем мамы. Потому что у мам, наверное, очень большой груз ответственности, и им какой-то момент, может быть, не хватает терпения, хочется быстрее решить очень-очень много разных проблем. И поэтому вот так получается. Какие жанры есть в речи у бабушек, ну вот кроме наших сверки карт, да? Да. И нет, например, в речи у мам. И наоборот, что есть у мам, а нет у бабушек. Чем у них отличается? Хотя, казалось бы, да, и те, и другие, материнская линия, и кроме возраста, ну, наверное, каких-то таких вот жестких отличий, может быть, и нет? Ну, здесь трудно сказать, какие жанры, потому что общение, в общем-то, достаточно разное, происходит в разном ключе. Но, пожалуй, речевой жанр нотации встречается чаще у мам, нежели у бабушек. Хотя можно было бы ожидать от старшего поколения вот этого поучительного жанра. Когда я спрашивала информантов, а что для вас значит нотация, то получила такие реакции. Длинно, долго, нудно, все об одном и том же, надоело и так далее. То есть, в общем-то, это достаточно негативно воспринимаемый речевой жанр. Но, как показал анализ видеозаписи нашего материала, к сожалению, мы, мамы, к этому жанру прибегаем достаточно часто. И вот бывает очень... Есть очень хороший фрагмент, ну, хороший с точки зрения лингвиста, где мама читает нотацию 4-летней девочки. Ну, как бы нам кажется, да, рановато, но на самом деле есть и такой материал. И в течение 4-5 минут вот этот жанр реализуется и заканчивается слезами девочки. А по поводу чего была нотация? Ну, началось занятие гимнастикой, ребенок занимался гимнастикой. Вот твоя тренер мне сказала, что ты занимаешься плохо, что ты разговариваешь с девочками. Ты должна понимать, что это твое будущее, это твоя будущая жизнь. А вот и затем переходит разговор. Ну, надо сказать вообще, что речевой жанр нотации, он интересен тем, что он неравномерен по напряжению. То есть там постепенно сменяют друг друга жесткие речевые, скажем так, акты, да, речевые акты приказа, даже угрозы, такого очень жесткого наставления. Потом какой-то момент расслабления наступает, например, похвала или какая-то реплика нейтральная, и затем снова усиление вот этого коммуникативного нажима. То есть такая пластинка по кругу? Да, да, именно по кругу, поэтому информанты говорят, нудно, долго, все время об одном. Очень трудно держать коммуниканта все время в напряжении. Та же самая девочка, если на нее все время вот очень жестко давить, может расплакаться гораздо раньше. А ослабление вот этого давления дает возможность, ну, какую-то передышку коммуниканта, и потом снова возвращается к этой же теме. Ну и закончилось все, а ты сделала уроки в садике, задания в садике, как ты не сделала, да что же это такое, ну и... Как и ты будешь снова жить дальше, и опять снова, и закончу слезами ребенка. Вот если мы резюмируем, вы сказали, что общение бабушки, внуки и мамы, и дети, оно принципиально разное, да? Ну, оно разное, оно так разное, скажем, да. Оно разное. Можно вот как-то описать обобщенно? Вот, я поняла, что мамы, дети — это часто нотации. Что-то такое, по первому ощущению, не всегда приятное. Бабушки выглядят как-то вот на этом фоне, во всяком случае, сейчас. Пора пришла реабилитировать маму. Да. Пора реабилитировать маму. Мам, все-таки. Да. Вот, мамы, дети — это какое общение? Ну, надо сказать, что мамы и дети — это то общение, которое закладывает основы картины мира человека. Это очень важное общение. Конечно, вот сейчас мы сгустили краски над мамами, просто тучи собрались, черные тучи. Но тем не менее, конечно, мама — это очень и очень важное общение. Ну, например, общаясь с детьми очень маленького возраста, мы выделили такие практики материнского общения, как воспитание любви к собственному телу, например. Поскольку у нас была возможность сравнивать русскоязычный материал и франкоязычный материал, вот это межкультурное сравнение дало очень интересные результаты. Но я думаю, что мы все как мамы, там, подруги мамы, наблюдаем такие сценки, когда вот маленький ребенок и мама целует, там, например, кулачок, говорит, какой кулачок вкусный, какие наши щечки, какой у нас животик, носки наши носки. То есть вот это вот внимание к частям тела, сопровождаемое поцелуями, какими-то ласковыми жестами, все это части воспитания любви к собственному телу. И интересно, что, например, в нашем франкоязычном материале не встретилось вот таких форм поведения, материнского поведения. Возможно, это не даст определенная выборка материала, а возможно, что это определенная культурная национальная характеристика, да, культурная особенность. Да. И поэтому здесь очень важные вещи закладываются. Или, например, воспитание чувств гордости и стыда. Это очень социальные чувства. И от чего можно испытывать гордость, от чего можно испытывать стыд, это ни в одном словаре не написано. Это может только мама показать своему ребенку. И еще очень важный момент, на который, скажем, мы редко обращаем внимание, как переживать стыд и как переживать гордость. Это совершенно разные проявления в разных культурах. А как переживать страх? Как показать свой страх? Как рассказать о своем страхе? Это вещи очень культурно обусловленные, и как раз это делает мама. Это не то, что, скажем, где-то написано в книжках, мама должна показать вот так-то, как переживать страх. Это то, что мы делаем интуитивно, это где-то у нас на подкорке записано. Ну, то есть это особенность нашего какого-то воспитания, передающегося поколения. Такой культурный, национальный код, какой-то код. Код совершенно. А как переживать страх? Как переживают страх вот ваши... Ну, информанты. Или как правильнее сказать? Ну да, информанты, потому что это были сделаны записи, как иногда делали мамы сами, иногда делали друзья семьи, иногда делали родственники. Поэтому, да, информанты, можно так сказать. Ну, поскольку эти записи делались не спонтанно, то есть мамы знали, что их записывают или что они сами записывают, достаточно трудно делать пока выводы о том, как переживать страх, а вот как переживать гордость, какие виды гордости бывают, это мы можем об этом судить, потому что, например, мы выделили три типа гордости и три типа поведения. Ух ты! Да, есть гордость от того, что ты просто существуешь, так называемая экзистенциальная гордость. И она, как правило, проявляется в следующих моделях поведения. Мама обнимает ребенка, и они вместе смотрят, например, в зеркало. Должно быть обязательно какое-то общее пространство, где встречаются оба взгляда на каком-то объекте. И мама говорит, вот там Сережа хороший, да? Сережа хороший мальчик? Или Катя красивая девочка? Оля замечательная девочка? Или они вместе смотрят на фотографию? Там, Катя очень хорошая девочка, да? Посмотри, какая Катя. То есть это гордость просто от того, что ты есть. Есть гордость от того, что ты сделал. И здесь очень важно не только самому похвалить ребенка, но, как правило, мама зовут еще кого-то третьего. Мы называем его экспертом. Угу. Папа, иди посмотри, как Катя нарисовала. Иди посмотри, как Сережа сделал машинку, например. То есть обязательно оценка внешняя со стороны не только мамы, но и кого-то другого. И как мы потом посмотрели на анализе речевого общения взрослых, эта модель сохраняется. То есть гордость от того, что я сделал, я могу испытать только тогда, когда меня оценил кто-то со стороны. Да. Когда кто-то меня похвалил, тогда я испытываю гордость от того, что я сделал. И есть еще гордость от обладания чем-то. Какое у тебя... А у кого это такое красивое платье? А у кого это такая замечательная кукла? И наблюдение наше показывает, что именно три эти модели и реализуются потом во взрослом общении. То есть вот эти три вида гордости, три типа поведения, они те элементы, те жесты, те интонации, которые были заложены в детстве, они потом и в нашем взрослом опыте повторяются. Ну, конечно, в другом контексте, другими словами, но модели остаются все те же. Гордость от того, что я есть, от того, что, чем обладаю, и от того, что я сделал. А есть ли какие-то вот деструктивные жанры, которые вот именно в детско-родительских отношениях, ну пусть мама остается, мы еще до папы не дошли, да, которые, ну, я не знаю, ведут к коммуникативной неудаче, которые плохо влияют на личность будущую, языковую, нынешнюю, ну и не только языковую, в принципе, на ребенка. Что вами замечено? Здесь, опять же, туча сгущается над мамой. потому что несколько лет назад я прочитала такую статью, по-моему, в газете «Русский репортер», может быть, я ошибаюсь, где мама-журналистка философствует на тему, почему русские дети очень часто обвиняют своих мам, да, винят их очень многом, почему мамы очень часто подвергаются вот какому-то осуждению со стороны родителей, что плохо воспитали ребенка, следите за своим ребенком и так далее. И вот наши наблюдения показали, что очень часто мы, мамы, сами закладываем вот этот сценарий обиды на маму, что она чего-то не сделала для своего ребенка, что-то не так сделала для своего ребенка. Например, когда дети еще не говорят, так называемый период младенчества, гуления, когда еще это не коммуникант, по сути дела, очень много записей, когда мама сама говорит за себя и за своего ребенка, и при этом, говоря от лица ребенка, обвиняет себя. Ну, например. Даже так? Да, очень часто эти записи, это не просто единичные, это повторяющиеся записи. Ну, например, ну что, скажи, мама не кормит, я тут лежу-лежу, да, лежу, да, а да, мама не кормит, не поет, ходит, где-то выходит мама. Да как? И вот так, такого рода записи, это вот просто их очень много. Таким образом, мы в самом детстве уже закладываем вот этот сценарий поведения недовольства тем, что сделала или не сделала мама. И, может быть, корни некоторых наших проблем с более взрослыми детьми как раз кроются вот в этом. Это какая-то, в общем-то, наверное, национальная особенность, потому что очень много таких моментов, очень много таких записей. А еще интересно, что есть записи, когда другие члены семьи просят показать ребенка, уже ребенка повзрослее, например, 3-2 года, покажи, как мама сердится, покажи, как мама ругается. А еще есть такие записи, когда сравнивают маму и папу. Покажи, как папа ругается. Ну, ребенок изображает какое-то ворчание небольшое, а потом говорит, а покажи, как мама ругается. И ребенок заходится в крике. То есть это же тоже создается негатив. И при этом взрослые очень реагируют, поощряют. Да, поощряют такое поведение, смеются, улыбаются, хохочут. То есть семья показывает вот такую положительную оценку. Вот, подкрепление. Совершенно верно. И, значит, формируется определенный образ матери. Стереотип, конечно. То есть она кричит, она всегда делает что-то не так. Вот есть и такие вещи. Слушайте, как интересно. А ваш франкоязычный материал, он показал такие? Нет. Так. Откуда это взялось, интересно? Вот откуда такие вещи выплывают? И поэтому очень интересный вот этот материал. Хочется им заниматься, потому что вдруг выплывают такие вещи, о которых даже и не догадывались, когда мы анализировали общение взрослых. Какие-то стереотипы, модели, которые вдруг откуда ни возьмись. Да. Ну а о чем говорят дети с папами и как еще можно анализировать этот материал, мы обсудим чуть позже, после небольшой паузы. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать интереснейший жанр семейной беседы. И закончили мы на том, что тучи-то над мамами сгустились. И что мы очень часто сами провоцируем вот эти вот реакции, которые нам так бы не хотелось видеть в наших взрослеющих, совсем уже взрослых детях. А я вот хочу вопрос, знаете, какой задать? Вот то, что у нас вот каким-то образом появляется этот стереотип коммуникативные, когда мы сами себя ругаем, когда вдруг выясняется, что мама, она вот такой вот злодей, она кричит, орёт и так далее. Как там можно вот корни его проследить? Есть какие-то лингвистические, ну, не знаю, методы? То есть мы можем там, ну, я не знаю, где-то там в литературе посмотреть, там, в дневниковых записях, какие-то пословицы-поговорки проанализировать. Или вот то, что там уходит вот этот вот мамкинский архетип куда-то корнями в прошлое, так он там и остается, никак это не выяснить. Ну, пофантазировать, если. Пофантазировать, да, если. Сейчас мы можем пока только констатировать на вот материале того анализа, который мы провели. Работать с архетипами, ну, это скорее работа психологов. Угу. Мы, как лингвисты, можем описать вот то, что мы наблюдаем. Нынешнюю, да, ситуацию. Нынешнюю ситуацию. Не совсем веселую. Да, не совсем веселую. Ну, а просмотреть корни, конечно, это, наверное, задача для дальнейших исследований и исследований междисциплинарных, потому что mm-hmm. сейчас уже лингвистика как таковая, то, что называется чистая лингвистика, уже, ну, скажем так, выходит из моды, а нужны междисциплинарные исследования когнитивных психологов, например, mm-hmm. специалистов по этнокультуре, этнографов, этнологов, может быть. И вот эти совместные усилия, возможно, дадут какой-то ответ на этот вопрос. Но мы можем пока проследить вот то, чем сейчас мы занимаемся. Это мы смотрим, что происходит, что закладывается в общении матери с ребенком и как это потом проявляется, выходит наружу в общении взрослых. Как лингвисты мы можем пока вот такие только параллели проводить. Как только мы найдем такую команду междисциплинарную, мы можем сделать какие-то другие выводы. Но уже сейчас у нас есть возможность, дорогие мамы, как-то включить речевую рефлексию и последить более тщательно, возможно, за нашим поведением, чтобы действительно... Да, и не ругать себя. Не ругать себя. Потому что мы очень много делаем для своих детей. И вот это, и что интересно, что такое поведение, то есть когда мать ругает сама себя, происходит, как правило, в присутствии третьего лица, то есть какого-то члена семьи. То есть, так, да. Например? Ну, например, там, подруга семьи, бывает даже, что бабушка. У-у-у. То есть вот это возникает модель, когда есть кто-то, кто наблюдает за тобой. То есть такой театр одного актера. Да, есть зритель, да, и да? Я театр одного актера. Из чего можно предположить, что эта модель поведения, в общем-то, одобряется mm-hmm. семьей, одобряется социумом. Поэтому она и используется на виду у зрителей. Вот это такие вещи очень архетипичные. Если начать в них копаться, мы можем, в общем-то... Очень далеко уйти. Да, очень далеко уйти. Но, тем не менее, вот это происходит. Мы это фиксируем. Ну и я не могу не спросить о... сразу, просто когда мы говорим об общении мама-ребенок, особенно если это ребеночек совсем еще маленький, да, сразу вспоминаются вот всевозможные женские форумы мамочки со всевозможными «мы покакали», да, и прочими разными, да, другими не менее прекрасными, да, вещами. Вот этот вот язык, который появляется у мам из ниоткуда. Это как я встречалась с таким мнением, что когда я уйду в декрет, когда я рожу ребенка, я никогда не буду с ним сюсюкаться, у меня не будет этих вот ужасных слов. Но как только появляется, да, ребеночек, да, случается, да, языковая эволюция внезапно. Да, я бы сказала, что это не эволюция, это прорыв, откуда-то из глубин подсознательного выступают вот эти модели. И я должна сказать, что многие мои коллеги, лингвисты, филологи, кандидаты филологических наук, когда готовились стать мамами, тоже говорили, ну, это ужасно, я не могу вот это переносить, вот этот мамкин язык, это сюсюканье, я так делать не буду. Но всему свое время, как только появлялся малыш, и я приходила, например, в гости к своим коллегам, я заставала все тот же разговор, сюсю, мои лапки, мои ножки, мои щечки и так далее. И мамы этого не замечали. Это какой-то вот прорыв бессознательного. И провал такой. Провал, да. Это какие-то модели культурного поведения, которые очень-очень важны. На самом деле, мое глубокое убеждение, что в этом мамином языке ничего плохого нет, есть только очень-очень хорошее. Потому что вот это сюсюканье, оно выполняет функции формирования картины мира ребенка. Хотя он еще не говорит, и кажется, он такой еще маленький. Но когнитивные психологи доказывают, что больше, чем слова, говорит интонация, говорит взгляд. И это научает ребенка элементарным моделям социального поведения. Он понимает, как нужно, как не нужно себя вести, как хорошо, как плохо. Он получает одобрение каких-то своих поступков или порицание каких-то своих поступков. Поэтому это очень-очень важно. И я думаю, что ничего здесь плохого, предусудительного в этом нет. И тем более, если природа нам это подсказывает, что мы так должны говорить. Ну и последнее про «мы». Да, да, про «мы». Самое такое яркий пример, наверное, того, как меняется язык, что было «я-я-я». Да, а стало «мы». Причем очень интересно, там бывают различные формы. Бывает, что ребенок еще сам ничего делать не может, но это буквально там грудничок, не, там, месяц, да, он еще даже переворачиваться не может. Мама, естественно, все манипуляции выполняет. Место ребенка одевает его, чистит ему ушки, там, причесывает. И при этом она говорит, там, вот Катя сейчас переоделась, или Катя сейчас умываться будет. То есть ребенок уже представляется как совершенно самостоятельный субъект. Хотя она сама, мама, выполняет все эти действия. Может ситуация разворачиваться и по-другому, когда вот это появляется «мы». Uh-huh. Да, мы умылись, мы погуляли и так далее. А может быть совершенно по-другому, когда ребенок что-то сделал, а мама говорит «мы победили». Мы победили, да. А может мама сделать, да, и сказать «мы испекли. Прочитали, мы испекли, мы приготовили». То есть формируется вот такой образ социального субъекта. Это очень важно, это очень, мне кажется, русская черта, когда «мы» — это не только двое, которые сделали какое-то действие, но «мы», я, например, могу сделать что-то, но другой человек, очень близкий, меня поддерживает. Он как бы переживает что-то вместе со мной. И это уже становится «мы». Сопричастность. Сопричастность, такая. Да. То есть категория субъекта, деятеля в каком-то деле, в какой-то ситуации, она имеет очень подвижные границы в русской культуре. Сделал не только тот, кто действительно делал там руками что-то, а делал и тот, кто поддерживал тебя, кто был рядом в это время. Поэтому это не только моя заслуга, но и заслуга того человека, который меня поддерживал в этот момент. И очень интересный пример мы находили потом во взрослой практике. Ну вот, например, муж учит жену водить машину. То есть она уже получила права, они вместе едут, и она что-то там нарушает, их останавливает полиция. Муж выходит и говорит, жена была за рулем, он сидел рядом, он выходит и говорит, командир, ну что мы нарушили? То есть, опять же, делала она, он просто находился рядом, но он настолько сопереживал вот этому процессу, он был рядом, и появляется вот это «мы», как вот в материнском общении. А я вот только хотела сказать, ну вроде же папам это не свойственно. Папам нет. Папы-то не говорят, мы покакали, мы победили в конкурсе. Да, папы так не говорят, совершенно верно. Поэтому роль мамы в этом случае очень-очень важна, архиважна, суперважна. Мамы, общайтесь с детьми как можно больше. Общайтесь с детьми, больше. Да, совершенно верно. И не бойтесь говорить неправильно, вот сюсюкать и так далее. Мне кажется, что это одна из составляющих, в общем-то, русской культуры. Если мы так говорим из поколения в поколение, и опять же когнитивные психологи, даже психиатры пишут о том, что вот этот разговор, например, девочки с куклой во время игры в дочки-матери, это повторяющаяся модель. То есть она потом повторяется во взрослом поведении, она потом, то есть она передается из поколения в поколение. Можно это сравнить с каким-то ритуалом, который свойственен определенному периоду жизни женщин, очень важному периоду. Поэтому, наверное, не стоит пренебрегать вот этим ритуалом, тем более, что он очень естественно ложится на наше поведение, на наш язык, на нашу коммуникацию. А теперь к французам. Сюсюкают? Нет. Да что ж такое? Конечно, ласковое общение, конечно, улыбки, конечно, взгляды. Но вот такой искажение специфики... языка, да? Нет, искажение языка... Игровое такое. Слегка присутствует, но, ну, наверное, не так, как в русском, в русской культуре. Все, я бы сказала так, в рамках нормы. Да? Да. То есть вот таких интересных каких-то моментов, ну, очень редко можно найти вот при просмотре видеофрагментов. Ну, естественно, что это совершенно другая культура, совершенно другая система воспитания, совершенно там не меньше материнской, конечно, родительской, конечно, любви, и очень много, но вот коммуникативные, модели коммуникативного поведения немножко другие. Ласка и любовь все та же, а модели коммуникативного поведения, да, немножко по-другому они строятся, и в этом, наверное, вот специфика есть определенная. Ну, а теперь к мужчинам. С мужчинами все достаточно нелегко, непросто, потому что мамы очень охотно идут на видеозапись. Mm-hmm. Они очень охотно не только по нашей просьбе делают видеозаписи, но и просто для себя. Потом говорят: а вот не хотите, у меня есть хорошая запись. Вот когда там котенька был маленький, вот мы с ним разговаривали. Конечно, мы берем такие записи, благодарим. Говорим, конечно, мы будем их использовать. Папы очень редко фиксируют себя на видео свои занятия с ребенком. Но это, конечно, не значит, что они меньше говорят. Просто у нас, как у исследователей, меньше материала такого, да, доступного. Возможно, какой-то элемент стеснения есть. Возможно, ну, какие-то тоже особые традиции в семье. Но вот у нас такого материала не очень много. Но очевидно то, что папа, конечно, общается немножко по-другому, нежели мамы. Ну, то, что они мы не говорят, да, это совершенно выяснили. Точно. Сами себя не ругают. Сами себя не ругают. Уже два отличия. Да. А что у них, вот это вот отличие, как мы можем его охарактеризовать? Ну, скажем, речевого жанра нотации тоже у пап не было замечено. То есть это, в общем-то... Женская такая черта? Да, это женская черта. Папа в основном, ну, такой держит нейтральный тон. Очень такое деловое, содержательное общение. Возможно, иногда бывают меморативы, то, что мы называем, да, то есть воспоминания, да, какие-то, когда я был маленький, да, вот мы делали то-то, то-то, давай я тебе покажу. Но папа очень часто выступает в роли того самого эксперта, которому показывают достижения ребенка, которого призывают в свидетели, вот что ребенок что-то сделал хорошее, папа, иди посмотри, папа, иди похвали. То есть папа выступает, у него семейная роль эксперта. Он немногословен поэтому, да, как любой эксперт. Каждое слово. Да, на вес золота, совершенно верно. Но его роль, конечно, тоже очень важна. А дедушки вам не попадались? Дедушки не попадались. Ну, есть несколько у нас фрагментарных записей, но не очень много, чтобы можно было делать какие-то выводы. Вот какой он мужской мир-то закрытый? Закрытый, да. Очень закрытый мир. Ну, будем открывать. А у французов? А вот у французов мужчины говорят с детьми нисколько не меньше, чем мамы. И надо сказать, что коммуникативные модели достаточно равнозначные. То есть можно очень свободно провести параллели. Мама, папа, в принципе, очень аналогичные модели. Да, очень соизмеримы. И по времени говорения очень соизмеримы. И по доступности те записи, которые есть в нашем распоряжении, там, как правило, и мама, и папа фигурируют. Ну вот. А в то время как в русских записях в основном это мамы фиксируют сами себя на видео или на другие какие-то носители. Я недавно натолкнулась на такое исследование, но оно было не сугубо лингвистическим, оно было психологическим в большей степени. Когда информаторы сами измеряли время, которое они проводят в беседах с ребенком, причем это было, дети были подростками. Mm-hmm. И вот там появилась какая-то цифра совершенно фантастически пугающая. Ну, чуть ли не 18 минут в день. Включая ты позавтракал, ты почистил зубы и прочее, прочее. Есть ли возможность как-то вот лингвисту измерить это? Или это все-таки совсем другая уже стезя, и не стоит ее касаться? Вообще, количество. Количество. О качестве мы поговорили. Ну, лингвисты, конечно, в большей степени оценивают качество этой коммуникации, нежели количество. Потому что здесь тоже параметр количества очень относительный. Можно поговорить 18 минут, но это будет полноценное общение, это будет полноценная коммуникация. А можно разговаривать, ну, та же самая нотация, да, она может длиться достаточно долго. Да? А смысл, какое удовольствие от этой нотации, в общем-то, трудно сказать. Поэтому качество. Здесь, пожалуй, это такая область, которая не измеряется минутами, мне так представляется. И лингвистически, конечно, мы оцениваем больше качество. Количество – это не тот совсем вопрос, который у нас в большей степени касается. Да, пожалуй. А сейчас у нас впереди рождественские каникулы. То время, когда наконец-то и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и дети, и внуки все оказываются вот на одной какой-то площади. И большинство из нас это время проведет, конечно, вряд ли куда-то там выезжая, чем-то таким особо активным занимаясь, проведет друг с другом наконец-то. Да, наконец. Есть ли какие-то вот, ну не знаю, рекомендации, не рекомендации, а какие-то наблюдения, вот как это время по вашим ощущениям сделать наиболее эффективным? Ну то есть под эффективностью я понимаю как раз вот то, о чем мы с вами говорили, главную цель – получить от этого удовольствие. Вот какие жанры, по вашим наблюдениям, вот наибольшее удовольствие всем сторонам доставляют? У нас как-то меморативы там промелькнули, вот они да, это то или не то? Да, меморативы, это очень интересно. И как раз, наверное, рождественское время, когда собирается вся семья, это прекрасная возможность для вот этих меморативов, потому что они как раз и устанавливают вот эту связь поколений, дискурсивную связь поколений, да, которая должна существовать, чтобы мы понимали друг друга. Вот у известного философа Мамардашвили есть такая фраза о том, что мы не можем передать говоримое никакими доступными вербальными средствами, если мы с вами до того, как мы начали разговаривать, друг друга не понимали. То есть понимание – это общность опыта, это общность каких-то переживаний совместно. А уже потом при помощи слов мы можем какие-то эти воспоминания общие, если они есть, зацепить, вывести наружу. Если у нас общего опыта нет, то никакие слова здесь бессильны. В общем-то, все рассказы, все показы, все бессильно. Поэтому как раз меморативы выполняют очень важную функцию. Они конструируют общую картину мира взрослых и детей, которая свойственна всем членам семьи. И поэтому, конечно, нужно рассказывать детям о том, что было в семье, какие-то общие воспоминания. Есть такое понятие в лингвистике, как эколект или семейный диалект. То есть это особые словечки, особые фразочки, которые используют только в этой семье и которые очень часто возвращают нас к истории семьи, к каким-то ситуациям, которые лингвисты бы назвали прецедентными. То есть их знают все в семье. И совсем не факт, что внешнему человеку относительно этой семьи будет понятно, о чем речь. Но всем понятно, достаточно только произнести какую-то ключевую фразу, и все члены семьи знают, о чем идет речь. Это очень важно, это создает ощущение группы, ощущение единства, какой-то общности на уровне сознательном, подсознательном, когнитивном, то есть вот на уровне жизненного опыта. Меморативы здесь играют, конечно, очень, очень важную роль. И как вот к ним прийти? Вот потому что бывает, вдруг кто-нибудь нас послушает, поймет, насколько это важно, и скажет, все, я вот хочу вот действительно, чтобы у нас была одна вот эта общая карта, да, да. От которой и для внуков, и для бабушек, и для мамы, и для пап, она вот примерно одинакова. А с чего начать? Вот если не было такой традиции, если нет вот этого ритуала, ну, впереди как раз вот 11 дней, можно же как-то... Ну, менять вот ситуацию. Здесь я, наверное, буду говорить уже не, собственно, как лингвист, а как мама. Я бы сказала так, начать надо с того, что выключить на какое-то время интернет. Потому что он нас разводит в разные стороны. Понятно, что когда мы обычные, у нас рабочие дни, мы все очень заняты, интернет нам во многом помогает, мы не можем без этого. Но когда наступают вот эти долгожданные рождественские каникулы, можно позволить себе и своим близким оторваться от наших гаджетов бесконечных, электронных, и, может быть, собраться где-то за столом, под елочкой, и о чем-то посидеть, поговорить. Мой личный опыт показывает, что самые интересные, самые искренние разговоры происходили, когда вот что-то случалось с гаджетами. Свет отключался. Отключали свет, да, зажигали свечку, или что-то, какая-то поломка была в сети. То есть вот когда мы лишаемся какой-то момент внешних источников информации, мы вдруг вспоминаем, что а вот пора, да, составить эту общую карту нашу, что мы все в одной лодке, что у нас есть очень много общего, что мы все друг друга любим, что мы все хотим быть вместе и в конце концов почувствовать удовольствие от общения, оценить его, вкусить его, вот эту приятность, что мы говорим на одном и только нашем языке. Это язык только наш, нашей семьи. Мы друг друга понимаем с полуслова, с полувзгляда. Я думаю, что это прекрасное время, да, как раз Рождество. Почувствовать, что рядом человек говорящий. Человек говорящий, совершенно верно. И человек понимающий при этом. Потому что очень много бывает так, что вот в нашей повседневной жизни мы говорим, и создается впечатление, что мы ведем какую-то речевую деятельность, но понимание при этом не происходит. А это очень важно ощущать, что ты понимаешь и что тебя понимают искренне, а не просто произнес какой-то дискурс и, в общем, что-то сказал, да, но никто не вникал. А здесь, в семейном общении, нам очень трудно обойтись без понимания. Это очень важно, понимать. Как-то его нужно тоже воспитывать, наверное, да? Чувство, ощущение понимания. Но это вот как раз мне представляется наше повседневное общение. Понимание только из ежедневного контакта. Не из каких-то правильно построенных речей, а здесь, сейчас, сегодня мы общаемся, мы находим какие-то выходы, какие-то решения. И очень важно, мне кажется, чтобы мы, родители, говорили, не решали какие-то проблемы, а просто говорили. Часто бывает, что мы решаем проблемы. Да, вот из-за этого тот самый стереотип, что мама кричит и ругается. Мама кричит и ругается, совершенно верно. Или там, что у нас мама никогда не улыбается. И кто у нас самый веселый человек? Ну, только не мама. Да, потому что мама очень часто решает проблемы. А вот просто поговорить на разные темы, на какие-то интересные темы. Может быть, не связанные напрямую с нашей повседневной жизнью. Просто сесть рядом друг с другом. Да, да, да. За ужином отключить весь интернет. На какое-то время, да? Отобрать с телефона. А вы сталкивались с такими, вот, возможно, какими-то интересными семейными ритуалами, когда анализировали ваш материал? Что вот кого-то там есть, там, я не знаю, там садятся все кружком, там свечку друг другу передают. Ну, я фантазирую, конечно. Можно же по-разному придумать, чтобы это вошло как-то, ну, в привычку, наверное, на самом деле. Потому что нам сейчас, людям современным, с нашим ритмом жизни, с нашей вот этой нацеленностью действительно на информацию, которая в интернете исключительно и в телефонах, мне кажется, наверное, достаточно сложно переориентироваться и начать, в общем-то, старый дедовский метод применять, говорить глаза в глаза. Ну, в нашем материале, конечно, тут еще специфика сбора материала. Вряд ли кто-то будет фиксировать на видеокамеру, да, какой-то ритуал. Такие интимные моменты, интимный, да? Момент, это очень интимный момент. Но вот есть несколько записей, несколько наблюдений, когда вся семья садилась рисовать вечером. Там мама, папа, бабушка, кто как мог, все пытались угадать, кто что нарисовал. То есть вот можно такие техники, да. Дорогие друзья, какой бы способ вы ни избрали, самое главное – говорить друг с другом, конечно же, как можно больше, и тогда количество перерастет в качество, и мы будем друг друга понимать, и для любой семьи это самое важное. А я благодарю Анастасию Владимировну Колмогорову, доктора филологических наук. Я думаю, что мы еще встретимся в нашем эфире. Спасибо вам большое. Я Спасибо. Думаю, что этот эфир помог кому-то посмотреть на свое семейное общение совсем по другим углом. Спасибо. До свидания. До свидания.